В Молдавии обстановка складывалась еще лучше, там не только достаточно легко отбили все попытки румын и поддерживавших их немцев прорвать нашу оборону, но и сами, перейдя в контрнаступление, вклинились на румынскую территорию на расстоянии от 50 до 100 километров. Кстати, так было и в реальной истории. Наши войска захватили плацдармы на территории Румынии только из-за того, что фронт стал откатываться на восток, были вынуждены отойти назад. В условиях строжайшей секретности я начал переброску двух мехкорпусов, двигались они исключительно ночью, а все окрестности усиленно патрулировали, выявляя вражеских диверсантов. На все про все у меня ушло 5 дней, в течение которых немцы так и продолжали биться лбом о наши полевые укрепления. Наконец, 15 июня, перед Луцком, в ходе упорных и ожесточенных боев мы позволили немцам наконец прорвать нашу оборону, причем для полной достоверности, гарнизоны дотов не отошли и не сдались, а продолжили сражаться в окружении, оттянув при этом на себя некоторое количество сил противника. За эти гарнизоны я особо не волновался, доты имели круговой сектор обстрела и вполне могли продержаться в полном окружении 2-3 недели, но столько и не понадобится. Оставив небольшие подразделения для блокировки дотов, основная масса немецких войск рванула вперед, рассчитывая, что теперь они смогут сначала разгромить наши тылы, а затем, когда наши войска на линии обороны останутся без боеприпасов, затем легко их разгромить. До вечера немцы расширили прорыв до 20 километров по фронту и продвинулись на 50 километров вглубь нашей территории. На следующий день, 16 июня, войска группы армий «Юг» продолжили свое наступление, одновременно с этим наращивая свои силы в месте прорыва, и таким образом уже к вечеру они вышли в окрестности Луцка, где и были остановлены частями 5 гомехкорпуса, которые занял тут оборону. Командующий группой армий «Юг» генерал-полковник Герт фон Рундштедт, когда ему доложили о прорыве русской обороны, бросил туда для развития успеха первую танковую группу генерал-полковника Клейста, а также всю 6 полевую армию генерал-полковника Рейхенау. На переброску сил немцам понадобилось 2 дня, они также расширили пробитый коридор до 50 километров. Тянуть слишком долго я не хотел, так как и так, уже одно то, что мы до сих пор смогли скрыть от немцев 1-2 мехкорпуса, можно было расценивать как чудо, а потому я и приказал утром 18 июня начинать. В 6 часов утра 1-2 мехкорпуса нанесли сходящий удар по пробитому немцам коридору и к 10 часам утра захлопнули его. В принципе, ничего сложного в этом не было, немецких сил для защиты коридора от 2 наших мехкорпусов было явно недостаточно, как впрочем и укреплений, которые никто не строил, так как по всем немецким планам дальше наступать будут именно они, а значит и оборона не нужна. Для отражения ударов разрозненных частей РК этих сил было вполне достаточно, однако когда на них накатила лавина танков, то эта оборона не выдержала и 10 минут. После того, как оба мехкорпуса соединились, первый занял оборону, а второй двинулся на Луцк, попутно уничтожая все попадавшиеся ему по пути немецкие части. Кстати, все доты, которые все это время сражались в полном окружении, уцелели, и их гарнизоны были очень рады снова видеть наши части, но, честно говоря, и немцы в основном просто блокировали их, не стараясь любой ценой захватить или уничтожить досадную помеху. Видимо, и так уже понеся большие потери, немецкое командование не захотело их еще больше усугублять и решило взять гарнизоны дотов измором. О появившихся проблемах генерал-полковники Клейст и Рейхенау узнали в полдень, когда воздушная разведка подтвердила, что пробитый коридор ликвидирован русскими, а кроме того, им в тыл наступает мощная группировка русской бронетехники. Отдав приказ о прекращении штурма Луцка, вернее позиции перед ним, оба генерала срочно связались по рации с командующим группой армии «Юг». Фон Рундштедт тоже уже был в курсе происходящего, вот только он сразу, как только его войска пробили коридор и рванули вперед, доложился начальству. И вот как теперь, когда по его докладам немецкие войска успешно продвигаются вперед, доложить, что все его прорвавшиеся в русский тыл войска оказались в большой ловушке. Ведь это будет означать крах всей его карьеры, а значит, нужно, чтобы Клейст и Рейхенау удержались, а ему необходимо срочно деблокировать попавшую в мешок группировку его войск. Отдав приказ Клейсту и Рейхенау удержаться любой ценой, фон Рундштедт приказал срочно перебросить сюда все наличные силы. В то же время, Клейст и Рейхенау, получив от командующего приказ держаться, После небольшого совещания приняли решение отойти километров на 20 от линии русской обороны и там самим срочно отрыть окопы и оборудовать полевые укрепления. Это место они выбрали неспроста, тут располагался лесной массив, через который шла дорога. Однако для обороны он подходил, можно сказать, идеально, было где спрятать войска, да и материалов для строительства полевых укреплений искать не надо, все под рукой. За оставшиеся несколько часов до наступления ночи, немцы успели выкопать полноценную линию полевой обороны, правда всего в две нитки окопов, но делать ее пришлось с двух сторон, а между линиями обороны было около трех десятков километров. Уже ночью закончили строительство блиндажей, пришлось ждать, пока нарубят и привезут бревна для перекрытий. Также отрыли и капониры для танков и артиллерии, основательно вымотанные, немцы легли спать. Утро наступило быстро, но было оно спокойным, однако это не обманывало Клейста и Рейхенау. Если русские под Луцком пока оставались на месте, то вот со стороны фронта русские двигались не останавливаясь, с легкостью сбивая на своем пути все заслоны. Наступил полдень, со стороны запада послышалась стрельба, а тут зашевелились и русские на востоке. Вскоре послышался шум многочисленных моторов и через полчаса Клейст, который оборудовал себе НП на западной линии обороны, а Рейхенау на восточной. Клейст устроился примерно в километре от окопов, в установленную стереотрубу. Он глядел, как вперед вылетел с десяток легких русских колесных танков. Их подпустили поближе и открыли огонь. Русские КТ-25 вспыхивали один за другим и обратно смогли убежать только три танка, а восемь остались ярко гореть перед его позициями. Время тянулось очень медленно, но не прошло и получаса, как снова показались русские танки, только теперь совсем другие, которых он до этого времени даже и не видел. До этого времени он сталкивался только все с теми же КТ-25 и старыми Т-20. Вот только к удивлению и большому недовольству немцев, русские Т-20 оказались гораздо опаснее швейцарских. Как оказалось, они имели более толстую броню и более длинное орудие, что давало им дополнительное преимущество. Если оригинальный Т-20 был наравне с немецкой тройкой, несмотря на чуть больший калибр орудия, то вот русские Т-20, получалось, превосходили их. Они с легкостью жгли немецкие и чешские танки на дистанции от 2000 метров, и в то же время сами вполне держали выстрелы своих противников. Тяжелую четверку русский танк гарантированно подбивал со средней дистанции, а то и с дальней, в то же время, как сама четверка из-за короткого ствола не всегда могла достать своего обидчика, несмотря на более крупный калибр. Это не авторское преувеличение. В книге на Т-20 стоят длинноствольные 57-миллиметровые орудия, подобные реальной ЗИС-2, которая имела бронепробиваемость вертикальной броневой пластины на дистанции в 2000 метров от 44 до 85 миллиметров, в зависимости от марки снаряда, причем это были обычные, калиберные снаряды. А противостояли нам танки Т-4 первых модификаций, которые имели лобовую броню толщиной от 30 до 60 миллиметров, так что в принципе с дистанции в 1500 метров наш танк гарантированно пробьет лобовую броню четверки, в то же время короткие орудия немца пробивали 33-миллиметровую броню с расстояния в 1500 метров, так что наклонная броня наших легких танков вполне могла противостоять на таком расстоянии немецким орудиям. Вот так неожиданно выяснилось, что русские танки более грозный противник, чем рассчитывало немецкое командование. Однако в стереотрубу Клейст увидел, что в накатывавшейся на его позиции лавине русских танков были совсем другие машины. Хотя внешне они были похожи на Т-20 своим силуэтом, но были больше их и имели немного другую башню, а их орудия определенно были более мощными. Определив линию немецкой обороны, русские танки из походной колонны еще вдалеке перестраивались в линию и неторопливо приближались к немецким позициям. Пометуя, что их орудия плохо берут русские танки, Клейст приказал ждать, подпустить русские танки поближе и только потом открывать огонь. Когда расстояние сократилось до километра, он приказал открыть огонь. По всей линии обороны раздались выстрелы, и Клейст увидел, как на лобовой броне и башнях русских танков засверкали отсверки попаданий, вот только ни одного пробития брони не произошло, а русские, увидев противника, открыли ответный огонь. То один, то другой его танк стал вспыхивать, не помогало даже то, что его танки стояли по башню в открытых для них капонирах, а русские тем временем медленно стали приближаться, за все время не загорелся ни один их танк, лишь несколько из них встали, получив попадание в гусеницы. Несмотря на то, что он заранее вызвал себе в помощь авиацию, сразу, как только появились первые русские танки, толку от нее было мало. Сверху русских прикрывали собственные истребители, а с земли к пытавшимся их штурмовать самолетам тянулись огненные ниточки трассеров зенитных пулеметов и автоматических пушек. Тем временем, выбив основные силы противника, иным словом подавив противотанковую оборону немцев, вперед рванули шедшие вторым эшелоном многочисленные бронетранспортеры с пехотой. Теперь, когда основная угроза для них миновала, можно было и приблизиться. Они очень быстро соединились со своими танками, но лезть вперед не стали, все так же прикрываясь их гораздо более толстой броней, так как еще не все противотанковые средства были подавлены. Понимая, что другого варианта у него не остается, Клейст, связавшись с начальником артиллерии, приказал открыть заградительный огонь из тяжелых орудий. С этим он тянул до последнего, так как из-за того, что поставки боеприпасов прекратились, в среднем на одно орудие осталось по 20-30 снарядов, и теперь он приказал использовать их, отлично понимая, что если его солдаты не удержат русских, то от всей его тяжелой артиллерии уже не будет никакого прока. Артиллерийские наводчики были в окопах, они сразу навели орудия на противника, но и русские не спали. Как только среди их порядков начали рваться тяжелые снаряды, они рванули вперед, быстро сближаясь с противником. Меньше чем за несколько минут лавина русской бронетехники уже достигла линии окопов, и тут из русских бронетранспортеров полезла их пехота. Самым паршивым было то, что русские фатально подавляли его солдат своей огневой мощью, все они были вооружены или автоматическим, или самозарядным оружием, а ведь кроме этого были еще даже не десятки, а сотни пулеметов их танков и бронетранспортеров. Первая линия обороны не продержалась и 5 минут, а тут еще и остатки снарядов для гаубиц стали заканчиваться, и его тяжелая артиллерия окончательно замолчала. Поняв, что и вторая линия обороны долго не продержится, Клейст со своей охраной покинул НП и двинулся в тыл, хотя того тыла, считай, и не было. Он укрылся в лесу, туда же стягивались и остатки их войск. У Рейхенау дела шли не лучше, оборонявшие до этого Луцк русские войска сами перешли в наступление и также достаточно легко смели немецкие укрепления. В результате остатки немецких войск укрылись в относительно небольшом лесном массиве, который со всех сторон окружили русские войска. О том, чтобы прорваться из этого окружения, не было и мысли, это было нереально. Основная часть техники была уничтожена, а пешком от русских танков и бронетранспортеров не уйти, тут даже леса не помогут, так как они не сплошные, а через открытое пространство им не уйти. Так и закончился этот день, связь с командованием также не принесла ничего хорошего, им приказали держаться, а ночью транспортные самолеты стали сбрасывать им припасы, вот только много так было не доставить. К тому же и русские открыли на эти транспортники охоту. Мало того, они и сами стали привозить немцам свои подарки, места для приемов грузов были достаточно редки, а кроме того их нужно было обозначить для своей авиации, иначе от сброшенной помощи не будет никакого толка, ведь ее попросту не найдут. Вот и обозначали кострами места для сброса груза, ибо найти в лесу площадку для приема транспортников не получилось. Не было таких больших полян в этом лесу. Русские летчики мгновенно сориентировались и стали бомбить эти площадки, причем используя для этого бомбы ФАП-50, это чтобы взять с собой большее количество бомб, да и не нужны там были особо более мощные бомбы. Следующий день прошел в тревожном ожидании, а затем русские двинулись вперед. Первыми шли их танки, а за ними бронетранспортеры и пехота, и хотя лес значительно снижал возможности бронетехники, но все равно русские неудержимо продвигались вперед. Глядя на то, как катастрофически быстро исчезают боеприпасы, Клейст и Рейхенау угадали, как долго они смогут еще тут продержаться. За тот день русские прошли вперед 5 километров, таким образом максимум за неделю они их уничтожат. Следующий день также не принес ничего хорошего, русские неумолимо продвигались вперед, и в конце следующего дня, когда остался круг диаметром 10 километров, Клейст и Рейхенау приняли решение сдаться. Сопротивление приводило их только к одному, к полному уничтожению. Фон Рунштедт все это время также не сидел без дела. Он в кратчайшие сроки стянул к месту прорыва все доступные ему силы и попытался, нанеся мощный удар, прорвать оборону русских и снова организовать коридор, но у него ничего не вышло. Русские всего за несколько часов восстановили укрепление, а затем его войска встретил мощный артиллерийский огонь. Подтянув свою тяжелую артиллерию, Фон Рунштедт добился небольшого успеха, ведя контрбатарейную борьбу. Его артиллеристы заставили русских переключиться с его частей на такую же контрбатарейную борьбу. Ободрившись, он приказал любой ценой взломать русские укрепления. Вот только выполнить этот приказ его войска не смогли. Хотя поддержки тяжелой артиллерии русские лишились, однако у них осталась полевая артиллерия, а кроме того бронетехника, которая все и решила. Укрытая в капонирах и хорошо замаскированная, она оставаясь практически неуязвимой для полевых орудий и минометов, русские танки практически безнаказанно расстреливали немецкие танки, бронетранспортеры и пехоту. Потери в войсках были просто чудовищными, а что-либо сделать немцы были не в состоянии. Фон Рунштедт все эти дни был на нервах, ведь ему ежедневно звонили из ставки фюрера, а доложить, что коридор пробит и Клейст-Срейхенау вышли он не мог. Когда пришло сообщение, что Клейст-Срейхенау сдались, фон Рунштедт заперся в своем кабинете и напился. Никто не осмелился его беспокоить, тем более, что это произошло уже ближе к вечеру. Утром, кроме сильной головной боли, начались и очень неприятные звонки из Берлина. Скрыть свой окончательный провал фон Рунштедт не мог, ведь по существу он за эту неделю потерял в общей сложности более половины личного состава и почти всю бронетехнику. То, что не было в составе группы Клейста, русские сожгли при попытке пробить коридор к окруженным немецким войскам. По большому счету группа армий Юг теперь могла только обороняться, но ни в коем случае не вести наступательные бои. Когда ему лично позвонил фюрер, фон Рунштедт даже был вынужден отвести телефонную трубку от своего уха, так сильно орал на него Гитлер, поймав припадок от неудач на фронте. В итоге его с треском сняли, и хорошо еще, если он просто отделается отставкой, в чем фон Рунштедт уже сильно сомневался. Карьере конец, это уже даже не обсуждалось, главное теперь отделаться наименьшими потерями, но это станет известно завтра, когда он прилетит в Берлин. Уже сегодня к нему вылетит новый командующий группой армии Юг, им станет Эрих фон Манштейн, командир 56-го моторизованного корпуса, который достаточно успешно воевал в Прибалтике, в составе группы армии Север. Кроме своего таланта полководца, ему сильно помогло предательство прибалтов. Когда Прибалтика входила в состав СССР, то некоторые воинские части в полном составе перешли в РККА, и сейчас некоторая их часть перешла на сторону противника. Кроме того, немцам активно помогало и местное население, видимо даже более чем 200-летнее нахождение Прибалтики в составе Российской империи, так и не смогло искоренить в них верности своим бывшим хозяевам. И это несмотря на то, что когда в средние века крестоносцы захватили Прибалтику, местное население они рассматривали в качестве рабов, вот видимо и не смогли прибалты выжечь в своих душах рабское поклонение перед своими бывшими хозяевами, сдав командование своего корпуса своему заместителю, так как командование хотело, чтобы он не терял ни минуты. Манштейн немедленно вылетел в штаб группы армии Юг. Прибыв туда, Манштейн встретился с бывшим командующим. Фон Рунштедт выглядел неважно, и Манштейн его хорошо понимал. Понести такие потери, а ведь ему сейчас придется восстанавливать армию, потери составили больше половины личного состава и почти всю бронетехнику, да и в артиллерии потери были достаточно большими, а ведь и над ним дамокловым мечом висел план Барбаросса, все сроки которого летели к дьяволу. После того, как попавшая в окружение немецкая группировка сдалась, я приказал немедленно доставить ко мне ее командующих. Не то что в этом была какая необходимость, просто мне было интересно посмотреть и поговорить с ними лично. Благо, что в подарок от прежнего владельца этого тела мне досталось хорошее знание немецкого языка, так что проблем с общением без переводчика у меня не было. Конечно, за коренного немца я навряд ли сойду, хотя и понимал практически все, но вот акцент. Хотя с другой стороны в Германии тоже хватает диалектов, и порой даже коренным немцам тяжело понять друг друга из-за этого. Уже вечером того же дня оба немецких генерала были в моем штабе, разумеется, что настроение у них было никакое, так как они вовсе не так предполагали себе прибытие в Киев. Я проговорил с ними около часа, после чего их увели. В принципе уже сегодня ночью их можно было бы отправить на самолете в Москву, но у меня в их отношении был еще один план. Их войска скорым маршем гнали к Киеву, и через два дня они до него добрались, а на следующий день по Киеву, под охраной наших бойцов, которые шли с СВТ с примкнутыми штыками, провели всю попавшую в плен немецкую группировку, а возглавляли ее Клейст и Рейхенау. Все это снимали кинооператоры, Такие кадры не только поднимут дух у бойцов и гражданского населения, но и помогут Сталину в переговорах с союзниками, и если бы они действительно были бы нам сейчас не нужны, то я был бы только рад. После прохождения по городу, солдат направили на станцию, где стали грузить в эшелоны и отправлять вглубь страны. Рабочие руки нам будут нужны, а Клейста и Рейхенау вместе с пленкой отправили на самолете в Москву под охраной шестерки истребителей. Хотя вылетали они в ночь, и линия фронта была далеко, но я просто не захотел рисковать, и через несколько часов самолет благополучно приземлился в Москве. Немцев забрали в разведуправление, а пленку отправили главпур, а кроме того, копию в Кремль к Сталину. Ну а я принялся подсчитывать свои потери, ведь, к сожалению, воевать без потерь еще не научился никто. В общей сложности я потерял 23% своей бронетехники, причем практически вся она оказалась легкой. Потери в Т-34 и КВ были очень низкими, и в них практически не было безвозвратных потерь. Около недели я приводил свои войска в порядок, по возможности пополняя их, и хотя полностью закрыть штат не получилось, но тем не менее частично я потери закрыл. Глядя на развитие событий, я кардинально перекроил свои планы. Первоначально я планировал все лето и осень тупо сидеть в обороне, лишь по обстановке нанося контрудары, но успех моей задумки открывал передо мной новые перспективы. Группа армий Юг по большому счету уже не в боеспособном состоянии. После понесенных ее потерь, мои войска неплохо обучены и вооружены, а потому можно и рискнуть. Будь это армия из моей истории, не обученная и вооруженная старой техникой, я бы точно сидел только в обороне, выбивая немцев, но сейчас был совершенно другой коленкор. Учитывая успехи на румынском фронте, я решил нанести сразу два удара, благо, что сил хватало, и Павлов крепко держал свой участок фронта. Я направил 5-й мехкорпус на юг, он вполне мог сходу проломить оборону румын и двинуться вперед, выводя из игры одного из союзников Гитлера, а чтобы немцы не особо помогали румынам, 1-2 мехкорпуса перешли в наступление, благо, что противостоящие им немцы были очень сильно потрепаны. В это же самое время генерал Павлов сидел в своем кабинете в штабе округа и думал. С одной стороны, он завидовал Разумовскому, который провернул такую операцию и добился в ней успеха, а с другой стороны, он был благодарен ему за пинок, который Разумовский ему дал в день начала войны. Когда, считай, ночью Разумовский до него дозвонился, то он не поверил ему сначала в начало войны, но все же, немного подумав, решил перестраховаться и поднял войска своего округа по тревоге, и, как оказалось, вовсе не зря. Только благодаря этому нападение противника не застало его со спущенными штанами, и теперь его войска прочно удерживали линию обороны, временами контратакуя, но каждый раз возвращаясь на свои позиции. Единственное беспокойство вызывал только его правый фланг, там немцы сумели в итоге значительно продвинуться в Прибалтике, и тем самым создавая угрозу флангового удара вдоль линии его обороны. Однако, если подумать, о чем он сам хуже Разумовского, конечно, такую же операцию, как тот провернул, он не осилит, но ведь можно и по-другому поступить. Сил у него достаточно, ведь кроме мехкорпусов есть и другие войска, которые в основном и находятся на линии обороны, а мехкорпуса по большому счету его резерв и ударная сила. Вот и следует их использовать по прямому назначению. Можно попробовать сразу одним выстрелом убить двух зайцев, это если ударить в сторону Балтийского моря и тем самым поймать прорвавшегося в Прибалтику противника в мешок. Оставить 3-й мехкорпус в качестве резерва, а 4-м и 6-м ударить, чтобы затем, когда они пробьют коридор к Балтийскому морю, 4-й мехкорпус занял оборону вдоль границы, а 6-й, развернувшись, двинулся навстречу войскам Северо-Западного фронта. Поскольку отступать, чтобы заманить немцев в ловушку, было не надо, то Павлов не стал заранее сообщать об этом командованию. Учитывая относительно небольшие расстояния, на переброску сил двух мехкорпусов ему понадобилось всего два дня, и в ночь с 21 на 22 июня 4 и 6 мехкорпуса нанесли немцам мощный удар в районе Сувалок, который противник так и не смог за это время взять. После короткого, но сильного артудара вперед двинулись КВ, которые просто проломили своей броней немецкую оборону. Не в силах что-либо противопоставить этим крепостям на гусеницах, немцы были вынуждены в панике отходить. Следом за тяжелыми танками шли средние вместе с бронетранспортерами, которые вычищали огнем своих пулеметов все на своем пути, а пехота проводила окончательную зачистку. Кстати, двигаясь напрямик, войска Павлова захватили часть территории Восточной Пруссии, Надо было видеть страх и удивление немцев, живших на тех территориях, когда неожиданно в их уютные деревеньки и городки вторгались страшные русские варвары, как говорила про них немецкая пропаганда. Меньше чем за двое суток, несмотря на все возрастающее сопротивление, 4 и 6 мехкорпуса все же вышли к побережью Балтийского моря, тем самым поймав в мешок практически всю группу армий Севера и попутно захватив кусок Восточной Пруссии, который просто оказался по пути. На лето 1941 года группа армий Север включала в себя 793 тысячи человек в 23 пехотных дивизиях, 3 танковых и 3 моторизованных, а также 646 танков, 830 самолетов и 1200 орудий. Командующий группой армии Север, генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лейб, когда узнал о том, что русские внезапно ударили из Белоруссии в сторону Балтийского моря, приказал всем своим резервам немедленно выдвинуться к месту русского удара. Он сразу увидел угрозу своей армии со стороны русских, вот только предотвратить ее не смог. В отличие от остальных командующих, его армия вполне успешно наступала, захватив за это время почти всю Литву. Правда, причиной такого успеха по большей части стала поддержка его войск местными жителями, более того, многие из них, кто после присоединения Литвы к СССР остался служить в войсках, сейчас переходили на сторону немецкой армии. Тем неожиданней был удар из Белоруссии, ведь до этого русские там просто оборонялись и не без успеха, раз войска группы армий «Центр» так и не смогли за все это время пробиться сквозь полевую оборону русских, лишь местами усиленную бетонными огневыми точками. В основном это были деревоземляные укрепления и бронеколпаки, которых, правда, оказалось достаточно много. И вот теперь почти вся его армия оказалась пойманной в мешок в Литве. Немедленно прекратив атаки на северо-западный фронт русских, он утром 25 июня нанес всеми своими силами удар по прорвавшимся русским, но потерпел сокрушительную неудачу. Как оказалось, все немецкие танки, даже тяжелые четверки с легкостью подбивались русскими танками, в то время, как их самих подбить было очень трудно. Свои легкие танки русские использовали только из засад, а в прямых боях пользовались средними и тяжелыми, которые были практически неуязвимы для немецкой противотанковой артиллерии и танком. Одновременно с этим в контрнаступление двинулся и русский северо-западный фронт. Он, сбив оставленные им заслоны, стал отбивать потерянные им ранее территории. Фон Лейб еще надеялся в городских боях сильно потрепать русских, однако те, озлобленные прямым предательством литовцев, особо не церемонились в городских боях, не стремясь сохранять дома, а с легкостью разносили их из тяжелых штурмовых самоходок, когда немцы организовывали там опорные пункты. В итоге, спустя неделю, фон Лейб для спасения остатков своих солдат был вынужден капитулировать, потеряв за это время более половины своей армии и почти всю технику и артиллерию, а для остатков просто уже не хватало боеприпасов. Для меня операция Павлова стала полной неожиданностью, но вполне приятной. Теперь немцам надо было латать Тришкин кафтан, еще бы, за неполный месяц потерять убитыми, ранеными и попавшими в плен около 1,5 миллионов человек, не говоря уже о минимум половине всей их бронетехники и большого количества самолетов. Как это сильно отличалось в лучшую сторону от того, что было в моем мире, но я опасался последствий таких успехов и не столько головокружения от успехов, сколько реакции на это в Англии и Америке. Ведь в моем мире они стали нашими союзниками, потому что Гитлер слишком успешно воевал и им понадобился противовес ему, а сейчас неизвестно, как они поведут себя в новых условиях. Больше всего я боялся, что эти чертовы торгаши решат, что дядюшка Джо для них страшнее Адика. Глава 20. Что ни говори, а Павлов сыграл мне на руку, его операция также отвлекла немцев на себя, и теперь они просто не знали, где и что ожидать от нас. Мало того, что они понесли колоссальные потери и в живой силе, и в технике с вооружением, так теперь еще им было неизвестно, куда и какие подкрепления посылать в первую очередь. Грех было не воспользоваться сложившейся ситуацией, вот я и отправил свой 5-й мехкорпус в Молдавию, причем скрытно, передвигался он исключительно по ночам. Я хотел развить наш успех там, ведь в отличие от всех остальных мест, там мы не только не отступили с началом войны, но даже и захватили часть вражеской территории. Вот я и хотел развить там наш успех, причем с далеко идущими планами, не так далеко от границы, по крайней мере по нашим меркам, ну подумаешь, какие-то 300 километров, плюнуть и растереть. Нет, серьезно, вояки из румын не очень, с немцами не сравнить, да и честно говоря, после того, как они в моем мире показали свою звериную сущность, жалеть их я не собирался, а лишить Германию румынской нефти дорогого стоит, если наземный транспорт они еще могут заправлять эрзац бензином, полученным из угля, а автомобили при большой необходимости могут ездить и на газогенераторных установках, то вот самолеты на этой дряни не полетят, тем более на газогенераторе. Газогенератор – устройство для преобразования твердого или жидкого топлива в газообразную форму, что делает его использование более удобным и эффективным, будь то с отопительным котлом или двигателем внутреннего сгорания. Во время войны выпускались грузовики с газогенераторной установкой, работавшей на дровах. Конечно, мощность двигателя теряется, да и сразу не поедешь, но зато нет зависимости от бензина. Так что вывести из игры Румынию дорогого стоит, правда, там рядом Болгария, она на данный момент союзница Германии. С одной стороны, когда выйдем к ее границам, вроде как бы надо и туда двигать, а с другой, ведь Болгария так и не объявляла нам войну, да и распылять и так не особо большие силы не хочется. В принципе, в отличие от румын, я не против видеть болгар в качестве союзников, просто им тоже с правителями не везло, кто не станет болгарским царем, так все в сторону немцев смотрит, вот и были по факту болгары во время обоих мировых войн на противоположной от нас стороне. Лучше двинуть мехкорпус затем даже не в Венгрию, которая также на данный момент является активной союзницей Германии, а в Югославию, вот где нас встретят со всей радостью и радушием, и где к нам присоединятся десятки тысяч югославских партизан. А Болгария будет вполне достаточно, если она и дальше останется к нам нейтрально. А один и два мехкорпуса через неделю сами двинулись вперед, как только немного пополнились и отдохнули. Шли не спеша, стараясь свести свои потери к минимуму, а потому и не спешили. Обычной тактикой стала атака КВ и Т-34 в первом эшелоне, а за ними шли легкие танки и самоходки, которые внимательно отслеживали поле боя и моментально подавляли любые огневые точки, особенно противотанковые, а довольно толстая шкура тяжелых и средних танков достаточно успешно противостояла немецким средствам ПТО. Уже за ними двигались бронетранспортеры с пехотой, которая и зачищала окончательно захваченные позиции противника. Немцы оказались совершенно не готовы к противостоянию с КВ и Т-34, да что говорите, в моем мире было так, даже с учетом того, что там лобовая броня у этих танков была тоньше. Немцы не имели сопоставимых противотанковых орудий для борьбы с ними, и только превосходство в воздухе и плохая выучка наших экипажей и командиров позволила им достаточно успешно с ними бороться. Однако, когда им попадались умелые командиры и экипажи на этих танках, то немцы сразу умывались кровью. К примеру, 20 августа 1941 года во время Кингисепп-Псково-Лужской оборонительной операции экипаж его танка КВ-1 в одном бою в районе стратегического транспортного узла Войсковицы-Красногвардейск, ныне Гатчина, подбил из засады 22 танка противника в колонне. Всего же полуротой Колобанова, состоявшей из 5 тяжелых танков КВ-1, совместно с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда в тот день в том районе было подбито 43 немецкие единицы бронетехники из 1 краткая, 6 краткая и 8 краткая танковых дивизий, проводивших 20 августа 1941 года смену своих позиций из-за необходимости приостановки наступления на Ленинград и окружения Лужской группировки советских войск, или старший лейтенант Лаврененко, 6 октября позиции 4 и краткой танковой бригады в районе села Первый Воин были атакованы превосходящими силами немецких танков и мотопехоты 4 и краткой танковой дивизии генерал-майора Виллибальда фон Лангермана Унтерлинкампа. Подавив противотанковые пушки, танки противника вышли на позиции мотострелков и начали утюжить окопы. На помощь пехотинцам М.Е. Катуков срочно выслал группу из 4 танков Т-34 под командованием старшего лейтенанта Лаврененко. Танки Лаврененко внезапно атаковали, повторив атаку с нескольких разных направлений и тем самым создав впечатление о действии превосходящих сил. Группа Лаврененко подбила и уничтожила, по советским данным, суммарно 15 танков противника, 4 из которых были на счету экипажа Лаврененко. Получив приказ на отход, Лаврененко посадил выживших мотострелков на броню и вернулся на место засады, к опушке леса. Всего старший лейтенант Лаврененко уничтожил 59 танков противника, и неизвестно, сколько бы он их уничтожил за все время войны, если бы он трагически не погиб 18 декабря 1941 года.